слез Христа пречистых, души тоскующей не слышал стон. Была немая скорбь в глазах лучистых, когда один в саду молился он. Там плакал он за грешный люд, страдая, предвидя крест и смерть свою на нем. Он плакал, чтоб открыть нам двери рая, чтоб мы вошли туда за ним потом. Если мы душою изнеможем под бременем и тяжестью креста, в одном найти мы утешение сможем, в пречистых и святых слезах Христа. Пречистых и святых слезах Христа.